во все времена был нелегок их жребий. Они приобщали людей к прекрасному, несли им радость и знания, не получая за это ни лавров, ни богатства. Постепенно нас, студийцев, стали все больше и больше занимать в спектаклях. Все чаще и чаще мы появлялись на сцене. Я мечтал сыграть Яго, но мне эту роль не дали. В одной из первых моих ролей стал беспризорник в «Кремлевских курантах», где в роли Ленина выступал один из лучших актеров театра Николай Николаевич Колесников. Он необычайно походил на вождя пролетариата. По-моему, Николай Николаевич только приклеивал усы и бороду и на этом завершал свой грим. Но не внешнее сходство определяло исполнение им этой роли. Колесников играл Ильича глубоко, сдержанно, без лишнего умиления и театрального подчеркивания характерности образа. Недаром, когда вскоре после войны Сергей Юткевич начал ставить фильм «Кремлевские куранты», он пригласил Колесникова на роль Ленина. Тогда же, будучи студентом Щукинского театрального училища, я приходил к нему в гостиницу. Николай Николаевич рассказывал о съемках, о репетициях, о находках на съемочной площадке. Суровый и неулыбчивый, он буквально расцветал, когда говорил о своей работе. Но картину, к сожалению, завершить не удалось. В Омской студии Колесников преподавал художественное чтение и неизменно оставался терпеливым и спокойным, каким бы бестолковым не был его ученик. Я показывал ему отрывок песни про купца Калашникова Лермонтова. Начало отрывка мне не давалось, и я никак не мог ухватить былинно сказочную, напевную и спокойную интонацию стиха. Но как бы я ни нервничал, Колесников настойчиво просил еще и еще раз все повторить. Песня у меня не вышла, но мэтр увидел, что я работал как каторжный. А не вышла из-за того, что я был еще зелен для такого произведения. Поэтому Колесников предложил подготовить рассказ «26,1», который впоследствии так меня выручил при поступлении в театральное училище. С легкой руки Колесникова я прочел отрывок из гоголевского «Тараса Бульбы» по радио, первый раз ощутив странное чувство одиночества перед микрофоном. А спустя полгода я, чтобы заработать на жизнь, стал диктором на Омском радио, где по утрам в 6 часов открывал эфир и закрывал его в 2 часа ночи. Из-за этого мне не удавалось выспаться, и случилось так, что в одно прекрасное утро, оказавшись у микрофона, я не смог сообразить, который час. В студию влетел разъяренный редактор и выключил микрофон. В тот же день мне предложили освободить занимаемое место. Я не особенно расстроился. На учебу и на радио моих сил явно не хватало. Но брались мы за многое. Так просилась наружу еще мальчишеская, нетронутая вера в себя и в свои силы. Это и есть великий дар жизни. Без такой веры нельзя отправляться в плавание по житейскому морю. С годами, разумеется, понимаешь, сколь ограничены силы актера, какие существуют незыблемые рамки у собственной природы, через которые не перепрыгнешь. Их надо знать. Эти свои возможности, чтобы не надорваться, не упасть под непосильной ношей. И сколько упавших, а иногда так и не поднявшихся, я видел и вижу среди тех, кто стремился овладеть актерским мастерством. Однажды мне поручили роль Качкарева из «Женитьбы Гоголя». Это событие тотчас было отмечено в моем дневнике. Я хочу создать вот такого Качкарева. Бурный ритм жизни, темпераментность и легкость в речи, нахальство и даже наглость. Неистовый черт гоголевской комедии. И обаятельный. Вот если бы такой получился, а шансов мало. И я неустанно искал в себе темперамент этого безудержного, ягозливого человека, его убийственную настойчивость. Короче, искал в себе то, чего попросту не было среди моих человеческих качеств. Позднее я понял, что одна из удивительных особенностей актерской профессии заключается в том, что через ту или иную роль ты можешь не только рассказать о том, что тебя волнует, что беспокоит, не только то показать, о чем надо кричать, что надо защищать, против чего протестовать, что восхвалять, воспевать,